Третье королевство. Столичный округ. Ниран, Сайрен. Магия вернулась неожиданно. Он вдруг вдохнул, и на этот раз вдохнул полной грудью, разом ощутив весь окружающий мир. «Что?» — тут же спросил Герман. «Магия», — ответил Ниран, — «вернулась». «И что, найдешь его?» — поинтересовался младший Шилли. «Ты со мной?» — Ниран сплел поисковое заклинание, отправляя его на поиск. «Опять пространственная магия», — скривился Герман. «Меня после нее тошнит, но с тобой, конечно». Поисковое заклинание отозвалось почти сразу, выдав координаты нахождения адепта Илиана Трея. И это было первой странностью. Чтобы боевой маг и не закрывался от поиска, такого Ниран вовсе не ожидал. «У тебя выражение лица странное стало», — заметил Шилли. «В смысле?» «В смысле, как у Алиха, если бы ему бесплатно мешок сахара подарили». «Интересная аналогия». Ниран направился к двери, захватив по дороге несколько пирожков с тарелки, оставленной на Ириной на столе. Входной двери, съев два из трех, был вынужден заметить. «Вкусно». Герман, тоже угостившийся, проживав задумчиво, спросил. «Слушай, Нир, только мне стало интересно, почему половину всего напеченного Найри в бумажный пакет сложила и отставила». Лорд Сайрен остановился на последней ступеньке, несколько секунд задумчиво жевал пирожок, а затем, резко развернувшись, посмотрел на широкоплечего друга и хрипло спросил. «Ты знаешь про нее и Экноса?» Медленно спустившись, Герман дожевал пирожок, вытер руки платком, извлеченным из кармана, и спросил. «Экноса? Думаешь, между ними что-то...» Ниран мотнул головой. Затем набросил сеть, оградившую их от любого прослушивания, и тихо произнес. «Если Найрина полюбит аристократа, я не скажу ей ни слова». «А что сделаешь?» — спросил Герман, чувствуя неожиданную злость. «Убью его сам», — предельно честно ответил лорд Сайрен. «Именно лорд, потому что маг». И младший Шилли в этот миг очень четко почувствовал ту пропасть, что разделяло его и семейство Сайрен, непреодолимую пропасть. «Почему?» — вопрос прозвучал глухо. «Потому что власть магов вернется», — Ниран опустил глаза. «А по нашим законам у магинь может быть только один выбор — другой маг». «Но сейчас ты не вмешиваешься», — заметил Герман. Ниран ничего не ответил, убрал сеть, стремительно вышел из доходного дома, и лишь оказавшись на улице и запрокинув голову, чтобы вдохнуть запах ночи, ответил подошедшему торговцу. «Это ее выбор. Я буду поддерживать его до тех пор, пока могу защитить Найри. Ты не передумал?» Герман отрицательно мотнул головой и подошел к магу. Вспышка, и они за пределами Сарды. Вспышка еще на 1000 шагов южнее. «Дальше пешком», — пошатываясь, произнес Ниран. Герман не сказал ни слова, пытался побороть приступ тошноты и не сразу пошел вслед за устремившимся по путевой линии другом. Шли недолго, вскоре впереди увидели тело, лежавшего ничком, совершенно седого человека. И лишь когда подошли и перевернули, в дрожащем мужчине узнали одного из самых бесстрашных адептов боевого факультета. «Мертв?» Стоя, в отличие от опустившегося на одно колено Нирана, спросил младший Шилли. «Жив, но выпит», — ответил Сайрен. И вздрогнул, когда трясущийся адепт пробормотал. «Ноги! Ноги не переломали еще!» Он говорил что-то еще, сбиваясь и переходя на шепот, бормоча невнятно и путано, и, не вслушиваясь в сбивчивую речь, Герман произнес. «Одной проблемой меньше. Теперь он точно для Найриши не опасен. Отнесем к целителям?» «Добить бы его из жалости», — произнес Сайрен, оплетая Трея магическим коконом. «Но что-то жалости у меня к нему не осталось».